«Прекрасно», — отвечал Иосиф, — «я рад, что завоевал твою приязнь, не очень-то на нее потратившись». «Потратившись или не потратившись», — сказал, подавляя злость карлик, — «ты отныне, во всяком случае, можешь рассчитывать на мою ретивую службу, службу прежде всего богам, ибо они явно с тобой заодно. Я человек благочестивый, уважающий мнение богов и судящий о достоинствах человека по его счастью. Покровительство богов достаточно убедительно. Кто столь упрям, чтобы противопоставлять ему свое мнение очень уж долго? Дуду не так глуп и не так косен, и поэтому я весь твой». «Приятно слышать», — сказал Иосиф. «Поздравляю тебя с твоей богоугодной мудростью. А теперь не будем друг друга задерживать, ибо дела не ждут». «Мне кажется», — не унимался Дуду, — «что господин управляющий еще не оценил всей важности моего признания, которое равнозначно некоему предложению, иначе ты бы не спешил вернуться к делам, не выяснив смысла и возможных последствий моего заявления и не узнав всех выгод, какие оно сулит тебе. Ведь ты можешь доверять мне и пользоваться моей верностью и находчивостью решительно во всем, и в делах домоводства, и в делах, касающихся тебя самого и твоего счастья. Ты можешь положиться на большую опытность такого светского человека, как Дуду, в изыскании окольных путей, а также во всех видах соглядательства, тайного подслушивания, посредничества, наушничания, осведомительства, не говоря уж о его скрытности, которая по своей тонкости и упорству не имеет, пожалуй, равной себе на свете. Надеюсь, теперь у тебя открылись глаза на значение моих предложений». «Они никогда не были слепы в этом смысле», — заверил его Иосиф. «Ты очень неверного мнения обо мне, если думаешь, что я не понимаю важности твоей дружбы». «Твои слова удовлетворяют меня», — сказал карлик, — «но меня не удовлетворяет тон, каким они были произнесены. Если слух меня не обманывает, в твоем тоне сквозит какая-то натянутость, какая-то сдержанность, которая в моих глазах принадлежит прошлому и должна исчезнуть между тобою и мною сейчас, когда лично я целиком от нее отказался. Мне было бы обидно и больно видеть ее с твоей стороны, ибо у тебя было ровно столько же времени, чтобы дать созреть своему ко мне доверию, сколько было отпущено на созревание моего доверия к тебе, а именно 7 лет. Доверие за доверие. Я вижу, мне придется сделать дополнительные усилия и еще глубже открыть тебе свою душу, чтобы и ты, без чопорной сдержанности, открыл мне свою. Так знай же, Азарсиф», — сказал он, понижая голос, — «что мое решение любить тебя и служить тебе верой и правдой родилось не только потому, что я чту богов. Кроме того, я, признаюсь тебе, прежде всего, оно определено волей и указанием одной земной, хотя и очень близкой к богам, особы». И он подмигнул. «Какой же?» — не удержавшись, спросил Иосиф. «Ты спрашиваешь?» — сказал Дуду. «Ну что ж, своим ответом я как раз и открою тебе свою душу, чтобы ты отплатил мне тем же». Он встал на цыпочки, приставил ручку ко рту и прошептал: «Это была госпожа». «Госпожа?» — слишком быстро и так же тихо переспросил Иосиф и склонился к тянувшемуся вверх карлику. «Да, так, увы, и было». Дуду ухитрился произнести слово, сразу же заставившее его собеседника вступить в этот разговор с нетерпением и любопытством. Сердце Иосифа, которое Иаков там дома считал давно уже сокрытым смертью, но которое здесь, в земле египетской, продолжало биться и было по-прежнему открыто опасностям жизни, сердце Иосифа остановилось у него в груди, остановилось и в самозабвении замерло оно на один миг, чтобы затем, по древнейшему своему обычаю, наверстать упущенное убыстренным биением. Впрочем, он сразу же выпрямился и приказал: «Убери руку от рта. Можешь говорить тихо, но руку убери». Это он сказал, боясь, как бы кто не увидел, что он секретничает с карликом, а сам был готов секретничать с ним, но только не подавая вида. Это было бы для Иосифа слишком противно. Дуду повиновался. «Это была Мут, наша госпожа, — подтвердил он, — «первая и праведная. Из-за тебя она велела мне явиться к ней и обратилась ко мне со словами: «Господин начальник, прости, после обожествления Монткау, начальник, здесь ты, который и занял особый покой доверия, а я, как и прежде, начальствую лишь в одном почетно ограниченном смысле».